Глава 9. Проснулась я рано, несмотря на то, что полночи читала записки Фокса, а потом подумала о полковнике Танау. Фокс оказался любопытным и наблюдательным, что при его профессии вряд ли могло удивить. Полковник прибыл в Вильямштадт в собственной коляске. Да, но не по западной дороге, как мы с Петером, а по восточной. Если ехал из Бишота, то через Крушевиц, не иначе. Последние 3 дня своей жизни Альфред Танау был спокоен, даже расслаблен, каждый день ходил в горы, возвращаясь неизменно очень довольным. То есть, как говорится, ничто не предвещало. Здесь я сделала себе пометку. Зачем полковнику ежедневно бродить по горам? Может, он уже бывал у перевала Великана с той группой военных, о которых рассказывал Новак? Знал тайну схронов? Или что-то намного хуже? Имел контакты с оборотнями? Хотя он же наш контрразведчик, наоборот, следил за оборотнями. В гостинице Танао ни с кем не встречался, за исключением тех 3 лейтенантов. Но о них Фокс только упомянул. Гораздо интереснее оказалось другое. Фокс знал полковника довольно давно, еще с тех пор, как совсем юнцом попал в армию. 1,5 года в горах Энции под началом Танао, бывшего в ту пору капитаном. И что неудивительно, в разведке. Миссии у отряда были специфические. Они искали схроны с артефактами. Так что о схронах Танао точно знал. А потом Фокс подхватил горную лихорадку. Но полковник, врач, видно, ошибся, когда комиссовал и списал молодого солдата вчистую. Фокс приехал домой и сразу выздоровел. Повезло? Не думаю. У нас в баронстве кругом горы, и никто не болеет. Привычная среда. Иное дело, если человек из равнинного Шена. Те даже умирают, попадая в горы. Но дальше было еще интереснее. Следующая встреча с Танау произошла около 7 лет назад в Крушевице. На счастье Фокса, Танау не узнал в нем бывшего солдата. В одной харчевне на окраине городка, которая ценилась за отменные крученики с кислой капустой, сидели двое. Фокс зашел перекусить и кое-что обсудить со старым знакомцем, хозяином харчевни. И чуйкой почуял, что ему не рады. Старый знакомец выдал крученики и порцию сосисок без промедления, но дела обсуждать отказался и вообще чуть не выпер гостя на задний двор. Но Фокс по глупости, да и что скрывать, из любопытства остался и услышал голос Танау. «Полно, мой друг, успокойтесь, человек зашел пообедать». «За вами точно не следят?» – спросил его второй. «За мной?» – с насмешливым удивлением переспросил Танау. Вот тут Фокс решил, что меньше знаешь, крепче спишь. Дослушивать не стал и быстро смотал удочки. Уж больно неприятной личностью был тот второй. Через все лицо тянулся уродующий шрам, на одном глазу повязка, а уж голос, ну, чисто горная гадюка шипит. Да озноба пробирает. Если бы не ночь, я бы помчалась обратно в гостиницу, вытрясти все про того второго. Но пришлось читать дальше. Еще 2 лет спустя Фокс был в столице по делам, дело явно контрабандного толка, потому что никаких разъяснений не последовало. Дела и все. Так вот, в столице он опять пересекся с Танау, причем у знакомой дамы, оказывающей услуги самого разного рода. Фокса она обещала свести с одним человеком, заинтересованным. Тут можно было дописать в покупке артефакта, но Фокс ограничился многоточием. А Танао, как оказалось, приобретал через нее недвижимость. Деньги. Он тратил, а все равно в кармане лежала пачка. Это все в целом заставляло задуматься. В том числе и о везучести Фокса. Он, конечно, ловкач и хочет что-то от меня лично. Но без его показаний, добавивших несколько штрихов к портрету полковника, картинка бы не сложилась. «Фраляйн Фредерика, вы уже встали? И вещичка ваша к хозяйке вернулась. Фрау Анна». По старой привычке пришла будить к завтраку. «Доброе утро, фрау Анна. Какая вещичка?» «Да вот же. Вы на шнурочек его повесили», — ответила пожилая Бонна, указав на шнурок с лоскутком, который во сне выпал из ворота ночной рубашки. Я встала и, одеваясь, уточнила. «А что это?» Фрау Анна удивилась моему незнанию. «Это же ваш Инлес. Так уж вы его любили, так любили. С игрушками не играли, только с ним». Примечание автора. Инлес – детский оберег, которым может быть любая вещь ребенка, в том числе игрушка. Конец примечания. Не помнила я такой игрушки. К тому же Инлес, по моему мнению, должен был быть погремушкой, куклой или ленточкой для волос, но никак не лоскутком с хаотичными стежками и бусинками. Откуда же он у меня взялся? Когда? Вам и годочка-то не было, когда Илоночка поехала по какой-то надобности в Крушевец. А там гигантский табор стоял. А на улицах, как водится, гитанки гадали. Гитане – кочевой народ. Мужчины у них конями да воровством промышляют, а женщины – гаданием. И говорят, что среди них есть самые настоящие ведьмы. А фрау Анна, помогая мне с платьем, продолжала. Гитанки подошли к матушке, но та от гадалок отмахнулась. Тогда самая старшая из них заметила, что дитё непростое, и сунула мне в руку этот лоскуток. Уж как ни пытались матушка и фрау Анна отобрать его, но я была упряма и даже во сне сжимала инлис в кулачке. Мы и подумать не могли, что дар старуха вас разглядела, а только как-то в гости приехал ваш дядя, увидел инлис и предложил выяснить у своего знакомца, что за вещица гитанская. Да не вредна ли дитяти? Дядя Рольф? Значит, лоскуток Лео получил от него? А гитанская ведьма распознала в годовалой девчушке одаренную? Я сняла с шеи шнурок с лоскутом и спрятала инлис в шкатулку. Не знаю, что в нем за магия, но помог он преизрядно. Спасибо, фрау Анна. А не знаете, кто из обслуги вчера позвал Гераклая? Дайте-ка подумать. Помощник конюха, мальчишка Николсонов, вчера после вашего приезда бегал куда-то. В младшую девочку Клай влюбился, бедняга. Добровольный информатор, хотя бы не шпион. Мы вышли из комнаты, за дверью, как обычно, дежурил Петер. Все втроем спустились в столовую, где отец уже почти закончил завтракать и пил чай, готовясь идти в гарнизон. Фред, Петер, слегка рассеянно поздоровался он. Капитан Эггер не вернулся? Нет, я должен буду доложить об инциденте и о шпионе. Будет расследование. Я даже представляла, какое. Я бы хотел, Фредди, чтобы ты увезла на время мать и фрау Анну. «Куда это, ваша милость? Мы с Илоночкой поедем из собственного дома», — возмутилась фрау Анна. «И фраляйн Фредерика. День погостила. И назад? Папа, ты преувеличиваешь. Фрау Анна, не волнуйтесь. Постарайтесь успокоить всех». «Постаралась успокоить всех я. Его милость прав», — не смолчал Петер. «Лучше будет вам всем пожить в столице. Лучше нам всем будет, когда вернется Эггер и притащит лжевербия». Почему-то в этом я не сомневалась, вернется и притащит. Но и мне сидеть без дела, особенно теперь, когда дар со мной и стабилен, глупо и недальновидно. Во-первых, нужно осмотреть флигель, пока он еще не тронут. Во-вторых, выяснить все про военную экспедицию за артефактами. В-третьих, Ульрика осталась в логове без связи и возможности возвращения в столицу. Портал-то ей открывал Эггер. «Нет, уезжать сейчас в мои планы не входило. Фред, я настаиваю. Если ты не увезешь мать, мне придется обратиться к Рольфу лично». Отец резко встал из-за стола, взял фуражку, и я не выдержала. «Папа, я все улажу, не волнуйся. Эггер вернется и... Фрау Анна, день на сборы». Не слушая меня, скомандовал отец. Я тоже вскочила. «Хорошо. Я зайду к тебе в гарнизон чуть позже. Выдели мне немного времени». Я повисла у него на шее и тихо шепнула. «Люблю тебя, папа». Он немного расслабился, быстро чмокнул меня в макушку и ушел. «Петер, во флигель». Произвольно копируя командный тон, потребовала я. «Пакеты для улик?» «Сколько угодно, фраляйн». «Фрау Анна, собирайте вещи, но не особо торопитесь». «Поняла, фраляйн Фредерика». Четко ответила она. «И чтоб пирожков с мясом напекли побольше». Крикнула я, выбегая вслед за Петером. До флигеля мы шли очень быстрым шагом, надеясь застать там все в нетронутом виде. Незапертая дверь скрипела, как волокуша по гравию. В крошечной прихожей было темно и пусто. На первом этаже, в небольшой гостиной, все стояло на местах. Никаких следов того, что лже-композитор тут бывал или пользовался клавесином. Лестница тоже отличалась повышенной скрипучестью. Надо полагать, ступеньки были специально настроены, издавая каждое особый звук. Петер на всякий случай задвинул меня к себе за спину, но чутье молчало. Если что-то здесь и было, после вчерашнего всплеска родового артефакта не осталось ничего. Мы поднялись на второй этаж, где находились небольших размеров спальня, гардеробная и ванна. Я сразу полезла в гардероб и нашла лишь свободные вешалки. В ванной тоже ничего. Чистейшие полотенца, ни одного потека на сияющей латуни, умывальника, ни крошки зубного порошка. Горничные точно еще не убирались. Значит, он здесь не жил. Тогда где? Зачем вообще напросился в наш дом? Фроляйн негромко позвал Петера из спальни. Я вошла. Внутрь, не приготовившись, и тут не увидеть материальных следов пребывания мерзавца. Так оно и было бы, не встрепенись радостное чутье. Нет, постель была застелена идеально. Прикроватная тумбочка действительно чиста. На тканых половиках ни одной складочки, но Петер стоял у окна. Туда непреодолимо тянуло и меня. Вот оно. Небольшой монокль, который сложно заметить за занавесками. Он был прикреплен прямо к стеклу, то есть не простой, а артефактный. «Это еще не самое интересное», — заметил Петер. «Посмотрите в него». Я посмотрела. «Пресвятые небеса, да это же два камня у входа в логово. Костер на старом месте, два незнакомых парня типично тауматургического вида, о чем-то спорят, размахивая руками. Ульрика! Ульрика варит что-то в котелке, причем не уверена, что съестное. По крайней мере, я теперь знаю, что она в порядке. Странно, что артефакт продолжает работать после вчерашнего. Видимо, дело в том, что он настроен следить не за хозяевами и домочадцами, а за внешним объектом или его милость деактивировал звезду Штальм до того, как она добралась сюда. Звезда Штальм? Она так и называется? А ты откуда знаешь? Фроляйн, я не ваш отец. Это он должен рассказать вам про родовой артефакт, строго сказал Петер. И не понимаю, почему вы до сих пор не в курсе. Вербий следил за логовом? Перевела я разговор. Не люблю, когда отца выставляют в плохом свете. Вот сегодня он наверняка все расскажет. Петер кивнул. Мне это не нравится. И мне, фроляйн. Думаешь, это он обращал людей? Если мы найдем хоть какую-то связь с Надиакомом, я буду уверен на 100%. Если мы найдем связь. Но мерзавец не оставил улик. Он вообще, как мне кажется, не жил во флигеле. Приходил и уходил порталом. А уж с его голосовым влиянием можно убедить кого угодно, в чем угодно. Но если он ушел вчера порталом, а родовой артефакт отец задействовал позже, то выходит, гад ничуть не пострадал, и возникает вопрос, где Эгер? И второй вопрос. Стабильные порталы есть не только у наших военных. Святые небеса, кому помешало баронство Штальм? Не самое богатое, не самое престижное, весьма отдаленное землевладение, в котором раньше никого никогда не было особых проблем. Петер аккуратно, в перчатках, отсоединил монокль от стекла и убрал его в пакет для вещдоков. Интересно, монокль будет показывать логово из любой точки или только из флигеля? Надо будет проверить. А здесь делать уже нечего. Пора к отцу в гарнизон. Путь к туннелю можно было срезать, но я не могла снова обмануть ожиданий двух милейших собак и явиться без пирожков. Так что мы зашли на кухню и взяли с собой целый противень свежайшей, ароматнейшей, румяной вкуснятины. Фрау Анна выдала и корзинку, и салфетку, и о потраченном времени я не жалела. В туннеле мы продолжали обсуждать основные темы. Связь голосистого шпиона с Надиакомом, оборотней, внезапно расплодившихся в наших горах, артефактный монокль и Эгера, который мало того, что до сих пор не объявился, так еще и не выдал никакой информации о безликом. Эх, Бауэр уже наверняка съездил в Крушевиц, сокрушалась я, и нашел ту родственницу, что прикрывала отлучки Хелены, и расспросил про безликого, а мы тут в полном неведении. Это хорошо, что вы вспомнили про Хелену, фроляйн, а то я все думал. Как вам сказать? Подхватил Петер слегка смущенно. Вы помните, что чаще всего она ездила в Борислау? В Борислау мне бывать не доводилось. Но о том, что это ближайший к предгорью транспортный узел с железнодорожной станцией, я, конечно, знала. Дальше в горы поезда не шли. Слишком много затрат энергии. Я по поводу оборотней. Уже более твердо предложил Петер. Из Борислау Хелена уезжала в пригород или в небольшие городки ближе к предгорью. Дальше, думаю, они добирались своим ходом. Я ничего не поняла. Петер тяжело вздохнул и сказал. Вот это необыкновенное наслаждение, которое испытывала Хелена, вовсе не результат смены личности. Оборотни. Как вам объяснить, они так устроены, что могут удовлетворить любые потребности женского организма. Точно, Ульрика же рассказывала, что у них там вместо чего-то образуется смесь морфина с гномьим корнем, поэтому они могут так, что обычным людям и не снилось. И как я сама не догадалась. И ты думаешь, что все кавалеры Хелены были оборотнями? И все потом оказывались в наших горах? Ну, сами посудите, фроляйн, как добраться к нам из-за границы или горами, но перевалы труднодоступны даже для оборотней или обычным транспортом. Только в Борислау контрразведка наверняка бдит. Одинокий мужчина вызовет больше подозрений, чем парочка, озабоченная лишь друг другом, верно? Святые небеса, он ведь прав. Безликий, используя Хелену, организовал идеальный способ доставки оборотней. А те уже на нашей территории быстро делали себе подобных. Ульрика определит точно из кого. Но зачем ему столько? Создавал свою армию? Наверное, пожал плечами Петер. К счастью, вы с братом поломали ему все планы. Мои счеты к Безликому из профессиональных перешли в категорию личных. Баба Димри и я – это одно. Армия оборотней на землях отца и под боком его гарнизона – это совсем-совсем другое. Может, он хотел дискредитировать отца как командира или размышление прервал часовой у лифта? Стоять на месте, руки за голову, щелкнул затвор. Он приготовился стрелять. Я удивилась, почти не успев среагировать. Петер оттолкнул меня к себе за спину и рявкнул. «Свои! Дочь полковника Штальма и специальный агент Шульц!» «Стоять на месте!» — повторил часовой. «Руки за голову!» «Стоим!» — сообщила я из-за спины Петера и руки подняла. «А то ж пальнет служивый!» «В лицо меня он знать не обязан!» Заработал лифт. Видимо, парень вызвал подмогу. В голове крутилось, что кто-то из вчерашних неженатых лейтенантов решил подкатить таким оригинальным способом спасти бедную дочь командира от тупого часового. Серьезные неприятности верить не хотелось. Двери лифта открылись, и перед нами предстал майор. Только не вчерашний из отцовского гарнизона, а тот самый усач из контрразведки, что пророчил мне покой и отсутствие всех происшествий, как только я доберусь до родительского крова. Гершульц, лейтенант Штальм, кажется, он был разочарован. «А вы надеялись поймать шпионов?» – не удержалась я. Увы, майор с вежливой улыбкой предложил нам пройти в лифт. Когда мы оказались внутри, он разочаровался еще больше. Причину я поняла, глянув на пол. Все было усыпано синеватым крошевом. «Лишайник?» – с пониманием спросил Петер. «Разумно, я и сам ношу с собой с некоторых пор. Но как мы прошли все проверки? Не знаю, как реагировали на синий лишайник оборотни, я не чувствовала ничего». «Да», — снова вежливо улыбнулся майор. «Фроляйн, нам придется поговорить с вами приватно». В ответ я улыбнулась так же вежливо, как и майор. Очень плохо, что он явился сразу, как только отец отправил свой рапорт. Ведь у нас на осмотр флигеля и пирожки ушло не больше получаса. Плюс дорога. Быстрая реакция у контрразведки. Из лифта мы с майором сразу пошли налево, в третий по счету кабинет. А Петеру заступил дорогу какой-то тип, в полевой форме без знаков различия. «Гермайор, вы гарантируете неприкосновенность, фроляйн?» Громко заинтересовался Петер. «Пропустить!» Не оборачиваясь, рыкнул майор. «А что вообще происходит?» Очень ласково улыбнулась я. «Желтая тревога, если вам это о чем-то говорит», буркнул усатый. «Еще бы! Угроза вторжения! Сколько раз мы с Джонасом отыгрывали учебно-боевые сценарии, которые будто бы случайно забывал на столе отец». Позади глухо выругался Петер. В таких обстоятельствах нужно забыть, что ты ищейка, и подчиняться командиру гарнизона. Моя зона ответственности – матушка и фрау Анна, обслуга и Ульрика со своим тауматургами. Гермайор, в логове оборотней осталось четверо тауматургов. Чтобы выявить принадлежность найденных останков, у них нет связи и… Стоп! В логове, которое обнаружила группа Эгера, майор резко затормозил перед самой дверью. «Да», – кивнула я. «Их нужно эвакуировать оттуда. Отбой тревоги». Майор развернулся и помахал руками над головой. Жест был понятен даже тем, кто не услышал майорский рык. За спиной забегали. Петер шумно выдохнул. Усатый снова повернулся ко мне, церемонно поклонился и сказал. «Фроляйн Штальм, клянусь честью, не будь я уже женат, сделал бы вам предложение». «Не поняла вас, гермайор», строго по уставу ответила я. «У вас способность появляться в нужное время в нужном месте». Не особо вразумительно, зато уже без рычащих интонаций, разъяснил он, открывая предо мной дверь. Оказалось, что по проверенному каналу вчера ночью поступила информация о шпионе в доме командира гарнизона полковника Штальма и о том, что в логове объявились маги из сопредельной державы и творят там запрещенные ритуалы, собираясь поднять всех погибших в облаве оборотней. Так вот почему они в гарнизоне с утра. Отец, наверное, даже не успел отправить рапорт. Плохо дело. В логове наши. По поводу шпиона у меня есть соображение. Могу поделиться, если вы немедленно отправите группу за доктором Вальдан с коллегами. Майор не стал спорить. Открыл дверь и крикнул. Старшего сержанта Мозера ко мне. Я тоже не стала вредничать и рассказала про снятый с окон флигеля монокль-артефакт, через который можно четко видеть логово. А Петер показал. У майора задергался глаз. Мозер громила со сломанным носом. Явился как раз к моменту, когда Петер снова упаковал монокль. Приказывал майор, разъясняла задачу я. «Разрешите выполнять?» – спросил Мозер у майора. «Выполняйте», – махнул рукой тот и повернулся ко мне. «Теперь по поводу шпиона. Вы обещали свои соображения. Сначала я рассказала ему о вчерашнем дне, артефактном жуке, встрече с лжевербием и его голосом. Майор очень вежливо попросил жука на экспертизу. Я также вежливо отправила его к отцу и продолжила. Капитан Эггер явно узнал шпиона, потому что начал ломать комедию и притворяться безобидным пьяницей, а потом помчался его ловить. Ваш Эггер получит дисциплинарное взыскание, буркнул майор в усы. Он ваш, а не наш, возразил Петер. А меня интересует канал, по которому вы получили такую качественную дизу, порочащую командира гарнизона со всех возможных сторон. Информацию мог дать только сам шпион, согласилась я с ним. Это действительно был надежный канал. Информатор работал еще на Танао, серьезно сказал майор. Опять Танао и его связи. У меня возникло неясное ощущение крупной подставы. Но в этот момент в кабинет ввалился Эггер. Именно ввалился. И не через дверь, а через портал. Дерьмо. Вместо приветствия заявил он. Наши портальники никуда не годятся. «Где вас носило?» – спросил усатый. «Почему не годятся?» – одновременно спросила я. «Потому что их портальники лучше», – не слишком понятно ответил он. «Я почти взял Безликого. Если бы не...» «Безликого?» В унисон спросили мы с Петером. «Лжеверби – это Безликий?» «С этого места поподробнее», – приказал майор. «Вы опознали в лжевербии неуловимого терцилийского шпиона?» «Как? Теперь и я была готова повторить фразочку майора. О Безликом мы знали только со слов Хелены. А что у вас в корзинке?» Эггер цапнул корзинку, принюхался и вытащил сразу два пирожка. «Капитан!» – рявкнул усатый. «Да-да, сейчас!» – жуя пообещал тот. «Со вчерашнего дня ничего не ел. Полковник Танао был знаком с ним лично и составил полный словесный портрет». «Артефакт», – возразил майор. «О каком артефакте шла речь, мне было неясно. Но спрашивать было некогда». Эггер продолжал жевать, экспрессивно выдавал. «Там есть и описание перстня, который Безликий не снимает, и мелочь, его привычка покручивать перстень на пальце». «Возможно, перстень не есть артефакт?» – спросил майор. «А я вспомнила. Действительно». Лжевербий несколько раз притрагивался к вычурному перстню на безымянном пальце. «Мелочи? Не пустяки». «Возможно», — кивнул Эггер. «Что за артефакт? Я все-таки решила влезть». «Тот, благодаря которому все видят его по-разному. Например, вы, капитан», — вытащил новый пирожок. «Как можете описать господина Вербия?» «Я описала вплоть до мелких подробностей. А я видел его шатеном с зелеными глазами и квадратным подбородком», — сообщил Эггер. «А вы, Гершульц?» Петер дал портрет полного мужчины с залысинами, тусклыми серыми глазами и обвисшей кожей. «Получается, артефакт изменяет внешность шпиона для каждого человека индивидуально? Удобно, если встречаться приходится с кем-то одним, например, с Хеленой. А он 3 месяца морочил головы моим родителям, совсем не опасаясь, что кто-то станет обсуждать его лицо или фигуру. Что было дальше?» «Дальше я преследовал Безликого из портала в портал, пока мой портальник не выкинул аварийный сигнал и меня к непосредственному командиру. То есть теперь он знает, что его маскировка не сработала». «Виноват», — признался Эггер. «Но ведь, повернись дело иначе, я бы его взял». «Он вас узнал», — подал голос Петер. «Он видел всех нас в логове. Во флигеле у него был наблюдательный пункт». «Дерьмо», — высказался капитан. «И это еще не все», — добавила я. «Он умудрился, убегая от вас в очередной портал, отправить в контрразведку донос на моего отца. И Ульвика, с его слов, оказалась магом из сопредительной державы. В гарнизоне только что отменили желтую тревогу». «Ульвика?» — хлопнул себя по лбу Эггер. «Гермайор, давайте ваш портальник на пару минут. «Нет, капитан, вы сейчас садитесь писать подробнейший отчет. За доктором Вальдан уже пошел Мозер. До меня так и не дошло, почему Безликий кружил вокруг моего отца, как горный волк вокруг оленя. А майор должен был понять. Должен. Чем Терции помешало наше баронство? Фрайлайн Штальм, не будем отвлекать капитана». Майор открыл передо мной дверь. Я встала, ухватила свою изрядно опустевшую корзинку и вышла под тяжелый вздох Эггера. Петер следом. Усатый подсунул капитану стопку бумаг с сопутствующим пером и закрыл дверь. «Мне тоже предстоит отчет», — пояснил майор. «И головомойка от командования. А чем ваше баронство помешало Терции, лучше обсудите с отцом». К отцу мы шли все-таки вместе. Перед головомойкой от начальства Усатый хотел получить артефактного жука. Я не допускала даже мысли, что мой папа под арестом или сложит с себя полномочия начальника гарнизона. Но, увидев его в кабинете за столом, подписывающим приказы, почувствовала, как уползает липкий страх. «Гермайор, вы отменили желтую тревогу? Прошу прощения, герполковник, тревога была ложной. К счастью, ваша дочь прояснила темные моменты. Шпион, увы, ушел. Но у вас находится артефакт в форме жука. Да, можете забрать». Отец кивнул в сторону окна. Жук валялся на подоконнике. А я и не заметила, что он взял эту дрянь с собой. «Фредерика, я буду некоторое время занят. Можешь зайти попозже?» – спросил отец, когда усатый майор, аккуратно запаковав жука, взялся за ручку двери. «Конечно», – улыбнулась я. «Герполковник, обычно контрразведка не вмешивается в семейные дела командиров подразделений. Но я бы настоятельно советовал вам ввести фрайлайн Штальм в курс этих дел, поскольку шпион начал именно с семьи», – остановился майор. «Впрочем, вы можете пренебречь моим советом. Ваша дочь – настоящая ищейка и сама до всего докопается. Благодарю вас за комплимент, гермайор, но дальше мы сами. С языка едва не слетело «разберемся», но он понял». «Нет, он прав», – вдруг возразил отец. «Одну минутку, Фред, и мы поговорим». «А артефакт-то рабочий», – ни с того ни сего сообщил майор. «Покажу-ка его нашим спецам. Мы пока не сворачиваемся полностью, но все ограничения с личного состава гарнизона сняты». «Благодарю, гермайор», – коротко кивнул отец. Усатый открыл дверь и ушел. «Ваша милость, разрешите посетить библиотеку?» – попросил Петер. «В библиотеку и я бы сходить не отказалась, но раз отец дозрел до разговора, то пусть хоть Петер пороется в архивах». Отец кивнул и расписался на бумажке со словами «разрешить». Петер ухватился за нее чуть ли не обеими руками, и мы остались вдвоем. «Ну и утро выдалось», – покачал головой отец. «Фредди, ты вчера спрашивала про наш родовой артефакт. Звезда связывает человека с его землей, признает артефакт только одну кровь – нашу. Власть звезды на земле – баронство безгранично, но и плата высока. Я вспомнила вчерашний крик матушки, пусть она возьмет год моей жизни. Ты с помощью артефакта можешь сделать все, что угодно, чтобы защитить свою землю? Уничтожить даже войско? Да, правда, ценой собственной жизни. Ужасно, это ужасно. Барон отвечает за свою землю и своих людей. Власть и ответственность – две стороны одной медали». Продолжила я с детства вбитую в голову фразу «Пресвятые небеса», но тогда я не знала о звезде. А как артефакт передается следующему барону? Почему звезда называется Штальм? В других баронствах есть подобные, а? «Не сыпь все вопросы сразу», – с улыбкой попросил отец. «Действительно, я уже не маленькая девочка, а лейтенант полиции. И куда вообще?» – запропастилась логика вместе с анализом, как только речь зашла о моей семье. Между тем отец отвечал на мои вопросы по порядку. «Звезда передается наследнику вместе с баронством. Наследование по типу старшему сыну старшего сына. То есть девочки вообще не рассматриваются. Артефакт называется так по имени первого барона, который до заключения договора был простым сержантом в войске императора». «Какого договора?» «Ни про какой договор я прежде не слышала, хотя разные истории про историю очень любила. Император дал предку звезду, титул и землю, которую тот поклялся охранять и оберегать от любых врагов». «И который же император дал все это нашему предку?» «Карл I, объединитель», – вздохнул отец. «В какие же незапамятные времена это было?» «Карл I был полулегендарной личностью, и, например, Ульрика как-то раз высказалась о нем как о собирательном образе. Уж не знаю, что именно она имела в виду, но, по сведениям историков, Карл действительно собирал шен, по кусочкам после того, как закончилась война с великими. Еще рассказывали, что первый император Шена сам был не то сыном, не то учеником одного из великих. И если брать эту версию за основу, то звезда – их артефакт. «Где-то есть записи на эту тему? Есть и подлинник договора», – кивнул отец. «И все остальные договоры тоже». «А что значит остальные?» «Каждый новый император перезаключает договор». «Почему? Наше баронство особенное?» «Таких баронств, как наше, всего 5. Каждая прикрывает стратегически важный участок границы, а в нашем еще и схроны великих. Про схроны поговорим отдельно. Сейчас я должна понять, какой стратегически важный участок прикрываем мы. У нас с одной стороны Дьюли, с другой – равнинный Шен, с третьей – горы. До того, как Дьюли стали частью империи, Дорвеи были весьма воинственным народом». Примечание автора. Дорвеи. Самоназвание народа, населяющего Дьюли. Объединение Шена и Дьюли было единственным завоеванием, которое не сделало шейнцев и дорвеев врагами. Любимый народом император Альберт Разумный покорил сердце княжны Габриэллы, оставшейся сиротой, и по всеобщему согласию после их свадьбы княжество Дьюли стало полноправной частью империи Шен-Дьюльмарк. Конец примечания. Они и сейчас такие, взять хоть моего коллегу Белу Пэташи, гордейцы и забияки, но сейчас речь не о них, а о шпионе, которого Эггер упустила, я хочу взять. Поэтому мне надо знать, что от нас понадобилось терции. Терции? Отец нахмурился. Терцийцы по всему материку скупают любые сохранившиеся артефакты великих. Ко мне тоже недавно обращались с просьбой продать все оптом. Но это же запретные знания. И на моей земле их концентрация зашкаливает. Едва не выругался он. «Разве это наша собственность? Разве могут кому-то принадлежать запретные знания?» Скользкий вопрос, дочка. «По договору земля принадлежит барону, а все, что в земле, императору. Но император не может взять ничего без разрешения барона. А барон не может ничего отдать без позволения императора. Двойной контроль. Если договор действительно дело рук Карла I, он видел далеко, далеко вперед». А экспедиция военных под руководством некоего Конрада проходила по высочайшему дозволению? Да, если отец и удивился, то ничем этого не показал. И ты разрешил им забрать все, что найдут? Нет. Они искали боевые артефакты. Их и брали. А потом, когда в схроны полезли твои егеря, я командир гарнизона и обязан подчиняться приказам. Мне прислали список, что и из каких схронов брать. У них были подробные описания каждого проклятого артефакта. Хочешь, посмотри в библиотеке. Посмотрю, но потом. А приказ подписывал не генерал Эфтиль. Приказ подписывал верховный главнокомандующий Эфтиль, обговаривал детали. Не Фердинанд III, император Шен-Дьюмарка, а Фердинанд III, верховный главнокомандующий Шен-Дьюмарка. Военные нашли способ обойти договор. Они бы так виртуозно шпионов ловили.